Глава вторая. Начнем с того отделения зверинца, которое называется «Записки из подполья». Подпольный человек, будем для краткости так называть неизвестное лицо, от имени которого ведутся записки из подполья, начинает свои записки некоторыми философскими размышлениями. При этом среди безразличных для нас в настоящую минуту, но не лишенных блеска и оригинальности мыслей, он выматывает из себя перечитателем душу, стараясь дорыться до самого ее дна и показать это дно во всей его грязи и гадости. Разоблачение происходит жестокое и именно в том направлении, чтобы предъявить публике все изгибы сладострастия, злобы. Это уже само по себе производит впечатление чего-то душного, смрадного, затхлого. Истинно, точно в подполье сидишь, или точно какой-нибудь неряха прокаженный снимает перед тобой одну за другой грязные тряпки со своих гноящихся, вонючих язвин. Затем разоблачение постепенно переходит из словесного в фактическое, то есть идет рассказ о некоторых подвигах героя. Разные мелочные и вздорные обстоятельства, среди которых он не перестает злиться и искать новых и новых поводов для злобы, приводят подпольного человека в веселый дом и оставляют его там ночевать. Здесь он заводит со своей случайной, минутной подругой длинный и мучительный для нее разговор, со специальной целью ее поучать. Он ее в первый раз в жизни видит, ничего, собственно говоря, против нее не имеет и иметь не может. Но в нем заговорили волчьи инстинкты. «Более всего меня увлекала игра», — вспоминает он. Дело удается не сразу. Волк пробует подойти к намеченной жертве, то с той, то с другой стороны, чтобы вернее вонзить зубы. «В тон надо попасть», — мелькнуло во мне. «Сантиментальностью ты немного возьмешь». «Пожалуй, и не понимает», — думал я. «Да и смешно, мораль». «Картинками вот, этими картинками-то тебя надо», — подумал я про себя. Так поощрял себя подпольный специалист жестокости и злобы, оглядывая и обхаживая свою жертву. Он начал с рассказа о виденных им похоронах публичной женщины, похоронах печальных, бедных, жалких, какие, дескать, и тебе предстоят. Потом заговорил о судьбе публичных женщин вообще, злорадно тыкая в больные места и ища каких-нибудь уже готовых ран, которые было бы удобно бередить. Потом пошли картинки противоположного свойства. Розовые картинки семейного счастья, которого слушательница лишена. Между прочим, система мучительства и жестокости вкладывает сюда еще одну лепту, разумеется, в соответственной случаю окраски. «В первое-то время, — говорит подпольный человек, — даже и ссоры с мужем хорошо кончаются. Иная сама, чем больше любит, тем больше ссоры с мужем заваривает. Право, я знал такую. Так вот люблю, дескать, очень и из любви тебя мучаю, а ты чувствуй. Знаешь ли, что из любви нарочно человека можно мучить?» Простому сердцу несчастной слушательницы чужды эти утонченности, но картинки ее, видимо, пронимают, и подпольный человек так и сыплет ими, точно хлыстом хлещет ими свою жертву, уже прямо начиная предсказывать ей ее мрачную будущность и болезнь, и смерть, и похороны, и все это выходит так безотрадно, так мучительно. Жертва пробует сопротивляться, оттолкнуть от себя эти назойливые, непрошенные видения недоступного счастья и неизбежного несчастья. Но подпольный человек увлечен игрой и умеет вести ее. Однако, так как он только играет в волки и овцы, даже в помышлении не имея, из мрака заблуждения, горячим словом убеждения и так далее, то, но пусть он сам рассказывает. Теперь, достигнув эффекта, я вдруг струсил. Нет, никогда, никогда еще я не был свидетелем такого отчаяния. Она лежала ничком, крепко уткнув лицо в подушку и обхватив ее обеими руками. Ей разрывала грудь. Все молодое тело ее вздрагивало, как в судорогах. Спершиеся в груди рыдания теснили, рвали ее, и вдруг воплями, криками вырвались наружу. Тогда еще сильнее приникла она к подушке. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь здесь, хотя одна живая душа, узнала про ее терзание и слезы. Она кусала подушку, прокусила руку свою в кровь, я видел это потом, или, вцепившись пальцами в свои распутавшиеся косы, так и замирала в усилии, сдерживая дыхание и стискивая зубы. Этого подпольный человек не ожидал и растерялся, а растерявшись ни с того ни с сего, дал Лизе, так звали публичную женщину, свой адрес и пригласил ее к себе. Понятное дело, что на другой же день подпольный человек стал злиться и на себя, и на Лизу. Не за то, что без нужды и цели, а, собственно, ради игры измучил ее, а за то, что пригласил к себе. Он утешал себя тем, что, может быть, она и не приедет, что ее, мерзавку, не пустят. Иногда ему приходило в голову самому съездить к ней, рассказать ей все и упросить ее не приходить. Но тут, при этой мысли, во мне поднималась такая злоба, что, кажется, я бы так и раздавил эту проклятую Лизу, если бы она возле меня вдруг случилась, оскорбил бы ее, оплевал бы, выгнал бы, ударил бы. Прошел день, прошел другой, Лиза не шла. Подпольный человек начал было уже успокаиваться, как вдруг на третий день Лиза является и вдобавок застает нашего героя в самой неприглядной обстановке и в ссоре, чуть не в драке с лакеем. Он стоял перед ней убитый, ошельмованный, омерзительно сконфуженный и, кажется, улыбался, всеми силами стараясь запахнуться полами своего лохматого ватного халатишка. После некоторых истерических прелюдий, ломаний и вывертов подпольный человек предложил Лизе чаю. И вот как он об этом вспоминает. «Пей чай!» – проговорил я злобно. Я злился на себя, но, разумеется, достаться должно было ей. Страшная злоба против нее закипела вдруг в моем сердце. Так бы и убил ее, кажется. Чтобы отмстить ей, я поклялся мысленно не говорить с ней во все время ни одного слова. «Она же всему причина», — думал я. Молчание наше продолжалось уже минут 5. Чай стоял на столе, мы до него не дотрогивались. Я до того дошел, что нарочно не хотел начинать пить, чтобы этим отяготить ее еще больше. Ей же самой начинать было неловко. Несколько раз она с грустным недоумением взглянула на меня. Я упорно молчал. Главный мученик был, конечно, я сам, потому что вполне сознавал всю омерзительную низость, моей злобной глупости, и в то же время никак не мог удержать себя. А затем пошли в ход уже настоящие волчьи клыки. Подпольный человек разразился длинным монологом, прямо рассчитанным на то, чтобы вконец заколотить званую, но нежеланную гостью. В ту памятную для нее ночь он врал, смеялся над ней, издевался. Он приехал, чтобы отомстить одному человеку, а так как этого человека налицо не оказалось, а подвернулась она, то на нее и вылилась его злоба. Ему до нее никакого дела не было и нет, и так далее, и так далее. Но расчеты подпольного человека оказались неверными. Или, по крайней мере, эффект его монолога оказался совершенно для него неожиданным. Из всей его злобной речи Лиза поняла только, что он несчастлив, бросилась к нему, обняла и зарыдала. Подпольный человек на минуту смутился, но тотчас же в сердце его вдруг тогда зажглось и вспыхнуло другое чувство, чувство господства и обладания. Подпольный человек поступил со своей гостьей как с публичной женщиной, грубо, оскорбительно, так, что она ощутила оскорбление и сунул ей на прощание в руку 5-рублевую бумажку, которую она не взяла, оставила на столе. Он прибавляет в этом месте своего рассказа, что сделал эту жестокость, то есть сунул бумажку со злости. Девушка ушла. И тем записки из подполья, собственно говоря, и кончаются. Я очень бегло изложил содержание этой повести, минуя множество чрезвычайно тонких подробностей. Вся повесть представляет какое-то психологическое кружево, но я думаю, что из тех грубых очертаний, которыми передана повесть у меня, видно, как глубоко интересовался Достоевский явлениями жестокости, тиранства, мучительства, и как пристально он к ним приглядывался. Может быть, самое интересное в записках из подполья – это беспричинность озлобления подпольного человека против Лизы. Вы не видите причин его озлобленности вообще. Человек является на сцену 40-летним мужчиной, вполне готовым, и что в его жизни так изломало его, остается, говоря слогом Кайданова, покрытым раком неизвестности. Точно вся его гнусность каким-то самозарождением должна объясняться или даже никакого объяснения не требует. На этот счет в повести есть только общие фразы, лишенные определенного содержания. Вроде того, например, что подпольный человек отвык от живой жизни и прилепился к жизни книжной. Но положим, что автор просто так и хотел готового злеца и мучителя изобразить. И во всяком случае это его автора дело, а не черта характера подпольного человека. Гораздо любопытнее то обстоятельство, что подпольный человек начинает мучить Лизу в самом деле решительно ни с того ни с сего, просто она под руку подвернулась. Ни причин для злости против нее нет, ни результатов никаких подпольный человек от своего мучительства не предвидит. Он предается своему занятию единственно из любви к искусству, для игры. С этой ненужной жестокостью мы еще встретимся. А теперь заметим только, что самая постановка картин жестокости в рамки ненужности свидетельствует о цене, которую давал Достоевский этому сюжету. Герой мог бы мучить Лизу с благою целью наведения ее на путь истины. мог бы мстить ей за какую-нибудь обиду, насмешку и тому подобное. Картина потрясенной души во всех этих случаях была бы налицо. Но Достоевский отверг все внешние посторонние мотивы. Герой мучит, потому что ему хочется, нравится мучить. Ни причины, ни цели тут нет. Да вовсе их, по мысли автора, и не надо, ибо есть жестокость безусловная, жестокость an und für sich, и она-то интересна. По этой или по какой другой причине, но довольно трудно сказать, как относится Достоевский к своему герою. В 2-3 заключительных строках он называет его от себя безразличным в нравственном отношении именем парадоксалиста. Что касается умственного багажа подпольного человека, то здесь можно найти очень различные вещи. Между прочим, и такие философские размышления, например, о свободе воли, которые не имеют ровно никакого отношения к жестокости, а также такие, которые очень родственны самому Достоевскому. В записках из подполья, например, впервые, еще в неясной и вопросительной форме, является одна из излюбленнейших мыслей последних лет деятельности Достоевского. Подпольный человек пишет: «И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное, одним словом, только одно благоденствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в выгодах? Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие. Может быть, он ровно настолько же любит страдания. Может быть, страдание ему ровно настолько же и выгодно, как благоденствие. А человек иногда ужасно любит страдания. Да страсти, это факт». Если читатель припомнит, как впоследствии Достоевский страстно проповедовал страдания, как он видел в страдании интимнейшее требование духа русского народа, как он возводил в перл создание острог и каторгу, если читатель припомнит все это, то, может быть, удивится, встретив ту же мысль в записках жестокого зверя. Но в том-то и вопрос, зверь ли еще подпольный человек с точки зрения Достоевского. Мнения подпольного человека о самом себе на первый взгляд поражают беспощадностью. Всякую, по-видимому, мерзость человек готов рассказать. Но, всматриваясь в эту странную исповедь несколько ближе, вы видите, что подпольный человек – очень не прочь не только порисоваться своей беспощадностью к самому себе, а и оправдаться до известной степени. Прежде всего, он вовсе не считает себя уродом, человеком исключительным по существу. Он, правда, полагает себя действительно исключительным человеком, но только по смелости мысли и ясности сознания. Он говорит, например: «Что же, собственно, до меня касается, то ведь я только доводил в моей жизни до крайности то, что вы не осмеливались доводить и до половины. Да еще трусость свою принимали за благоразумие и тем утешались, обманывая сами себя». В другом месте, пространно толкуя о «наслаждении в зубной боли», подпольный человек утверждает, что всякий образованный человек 19 столетия на второй, на третий день зубной боли стонет уже, собственно, не от боли, а от злости. Стоны его становятся какие-то скверные, пакостно злые и продолжаются по целым дням и ночам. И ведь знает сам, что никакой себе пользы не принесет стонами. Лучше всех знает, что он только напрасно себя и других надрывает и раздражает. знает, что даже и публика, перед которой он старается, и все семейство его уже прислушались к нему с омерзением, не верят ему ни на грош и понимают про себя, что он мог бы иначе, проще стонать, без рулады, без вывертов, а что он только так, со злости, с ехидства балуется. Дескать, я вас беспокою, сердце вам надрываю, всем в доме спать не даю. Так вот не спите же, чувствуете и вы каждую минуту, что у меня зубы болят. Я для вас уже теперь не герой, каким прежде хотел казаться, а просто гаденький человек, шинопан. Ну так пусть же, я очень рад, что вы меня раскусили. Вам скверно слушать мои подленькие стоны? Ну так пусть скверно, вот я вам сейчас еще сквернее руладу сделаю. Не понимаете и теперь, господа? Нет, надо, видно, глубоко доразвиться и досознаться, чтобы понять все изгибы этого сладострастия. Таким образом, разница между подпольным человеком и большинством образованных людей XIX столетия состоит только в том, что он яснее сознает истекающее из злобы наслаждение, а пользуются-то этим наслаждением все. Такое обобщение значительно смягчает самобичевание подпольного человека. На людях и смерть красна. Не очень уже значит скверен подпольный человек, если все таковы. Он даже выше остальных, потому что смелее и умнее их. Пусть же кто-нибудь из образованных людей XIX столетия попробует бросить в него камнем. Кроме этого смягчающего или даже возвышающего обстоятельства, подпольный человек решился бы, может быть, выставить еще одно. Читатель видел, что в числе розовых картин, которыми подпольный человек мучительски ущемлял душу Лизы, был обрез женщины, мучающей своего мужа из любви. А затем следовало обобщение. Знаешь ли, что из любви нарочно человека можно мучить? О себе же подпольный человек прямо говорит. Любить у меня значило тиранствовать и нравственно превосходствовать. Я всю жизнь не мог даже себе представить иной любви и до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и состоит в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать. Я и в мечтах своих подпольных иначе и не представлял себе любви, как борьбою, начинал ее всегда с ненависти и кончал нравственным покорением, а потом уж и представить себе не мог, что делать с покоренным предметом. Если разуметь дело так, что вот, дескать, урод, даже любви никогда не ощущавший, то, конечно, нужно много смелости и искренности, чтобы сделать такое заявление. Любовь, кажется, чувство достаточно общедоступное и достаточно само себя вознаграждающее. Чтобы испытать его, не требуется какой-нибудь особенной умственной или нравственной высоты. И должно быть в самом деле жалкий, скудный урод, тот, на языке которого любовь и тиранство однозначищи, или, по крайней мере, всегда сопутствуют друг другу. Это так. Ну а если это кажущаяся скудность мыслей и чувств совсем не уродство, а только глубина проникновения в душу человеческую? Что если душа, ну положим, хоть не человека вообще, а только образованного человека XIX столетия, так уж устроена, что любовь и тиранство в ней неизбежно цветут рядом? Простому смертному не понять этого. Да мало ли что, простой смертный любуется на красоту красивого лица, а ученый человек подойдет с микроскопом, да и увидит в этом красивом лице целую сеть очень некрасивых морщин, рытвин и прочего. Так же и тут. Тонкие психологи, вроде подпольного человека и самого Достоевского, могут находить в душе такие вещи и такие сочетания вещей, которые нам, простым смертным, совершенно недоступны. И если в самом деле любовь и тиранство растут, цветут и дают плоды рядом, даже переходя друг в друга, если это некоторым образом закон природы, то опять-таки, кто из образованных людей 19-го столетия посмеет бросить камнем в подпольного человека? Камень неизбежно отскочит от него, как от стены горох, и поразит самого метальщика. И значит, подпольный человек опять оправдан и даже возвеличен. Ведь уже не о себе лично, а в виде общего наблюдения он говорит. Знаешь ли, что можно из любви нарочно мучить человека? Такое скептическое отношение к лучшим или вообще благожелательным чувствам едва ли ограничивается в подпольном человеке одною любовью. Эпиграфом к рассказу о встрече с Лизой, он имеет отдельное заглавие по поводу мокрого снега, взяты стихи Некрасова. «Когда из мрака заблуждения, горячим словом убежденья, я душу падшую извлек» и так далее. В устах подпольного человека эти слова – чистейшая ирония, потому что хотя Лиза действительно стыдом и ужасом полна, разрешилась слезами, возмущена, потрясена, но этого результата подпольный человек вовсе не имел в виду и, как мы видели, занимался просто игрой волки и овцы. Но недаром же поставлен такой эпиграф, и от скептического ехидства подпольного человека можно ожидать самых обобщенных киваний на Петра. Дескать, если бы такой казус с кем-нибудь из вас, господа, произошел, так вы не приминули бы продекламировать стихи Некрасова и иметь при этом чрезвычайно душеспасительный и даже геройский вид. Ну а я знаю, как эти дела делаются. Знаю, что если даже действительно вы о спасении падшей души думали, то все-таки тут примешивалось много желания помучить человека, потерзать его. Я знаю это и рассказываю про себя откровенно, а вы за высокие чувства прячетесь. Справедливо это объяснение или нет, но достоверно, что в подпольном человеке каждое проявление жизни осложняется жестокостью и стремлением к мучительству. И не случайное это, конечно, совпадение, что сам Достоевский всегда и везде тщательно разглядывал примесь жестокости и злобы к разным чувствам, на первый взгляд, не имеющим с ними ничего общего. В мелких повестях, собранных во втором и третьем томах сочинений Достоевского, рассыпаны зародыши этих противоестественных сочетаний, зародыши, получившие впоследствии дальнейшее развитие. В «Крокодиле» намечено сочетание дружбы со злобой. Странная вещь эта дружба. Положительно могу сказать, что я на 9/10 стал с ним дружен из злобы. Ниже мы встретимся с чрезвычайно своеобразным выражением этого сочетания в «Вечном муже». В «Игроке» есть некая Полина, странный тип властной до жестокости, взбалмошной, но обаятельной женщины, повторяющейся в Настасье Филипповне в «Идиоте» и в «Грушеньке» в «Братьях Карамазовых». Этот женский тип очень занимал Достоевского. Но в разработке его он во всю жизнь ни на шаг не продвинулся вперед. Пожалуй, даже первый абрис, Полина, яснее последнего Грушеньки. Ну и Полина напоминает собой какое-то облако, что-то туманное, не сложившееся и не могущее сложиться во вполне определенную форму, вытягивающееся то в одну, то в другую сторону. Между этой Полиной и героем-игроком существуют чрезвычайно странные отношения. Она его любит, как оказывается, впрочем, уже очень поздно, а между тем третирует, как лакея, и даже хуже, чем лакея. В каждой подробности ее отношений к игроку сквозит что-то презрительное и ненавистное. Игрок ее тоже любит, и она знает об этом, и именно поэтому всячески издевается над ним. Приказывает делать разные глупости, мучит намеренную циничностью и пошлостью своих разговоров. Правда, что в ней это кажется фатально. По крайней мере, в отношении ее наружности встречается одна очень курьезная и характерная черта. Следок ноги у нее узенький и длинный, мучительный, именно мучительный. Что же тут поделаешь, коли следок ноги мучительный? В свою очередь и герой хорошенько не знает, действительно ли он любит Полину или, напротив, ненавидит. По одному случаю он записывает: «И еще раз теперь я задал себе вопрос, люблю ли я ее?» И еще раз не сумел на него ответить. То есть лучше сказать, я опять в сотый раз ответил себе, что я ее ненавижу. Да, она была мне ненавистна. Бывали минуты, что я отдал бы полжизни, чтобы задушить ее. Клянусь, если бы возможно было медленно погрузить в ее грудь острый нож, то я, мне кажется, схватился бы за него с наслаждением. А между тем, клянусь всем, что есть святого, если бы на Шлангенберге, на модном пуанте, она действительно сказала мне «бросьтесь вниз», то я бы тотчас же бросился, и даже с наслаждением. В повести «Село Степанчиково и его обитатели» есть вводное лицо, старичок Ежевикин, играющий роль шута, на вид очень добродушный и всем желающий угодить, а в сущности очень ядовитый, прототип целого ряда старых шутов в последующих произведениях Достоевского. Дочь Ежевикина, бедная гувернантка, находящаяся в особенно трудном положении, полагает, что отец представляет из себя шута для нее. По ходу повести это предположение очень вероподобно, но сам Достоевский решительно его отрицает. Он говорит, что Ежевикин корчил из себя шута просто из внутренней потребности, чтобы дать выход накопившейся злости. Впрочем, в селе Степанчикове есть лица гораздо более интересные, чем злобный старый шут Ежевикин.